Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 514. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Книга пророка Аввакума. 3 глава, 19 стих. Уверенность этого мужа Божиего подобна обетованию. Ведь именно то, о чем свидетельствует вера, является решением Божиим. Пророк вынужден был пройти через глубины нищеты и голода, но он вышел из них, не поскользнувшись, потому что Господь даровал ему способность и силу стоять. Позже он услышал призыв подняться на вершины борьбы и опасался этого восхождения не менее прежнего погружения в глубины страданий. Смотрите, Господь даровал ему для этого силу. Сам Господь был его силой. Подумайте только о том, что сам всемогущий Бог является нашей силой. Обратите внимание, что Господь дал ему сильные ноги. Олень прыгает по скалам и камням и никогда не теряет равновесия. Наш Господь хочет даровать нам благодать идти самым тяжелым путем долга, но без спотыканий. Он хочет укрепить наши ноги на скалах, чтобы мы были всецело под Его покровом, и там, где без Бога мы, несомненно, погибли бы. Может быть, вскоре нас позовут на еще более высокие места. Нам придется тогда подняться на вершины, на гору Божию, где соберутся преображенные Божии. Каковы же ноги веры, которые подымут нас на гору Господню?